Я должен буду это сделать. Другого такого случая не представится. Никто не упрекнет меня за это. Во время подъема страховочная веревка может лопнуть. Одно движение ножа, и тело бандита долго будет лететь вниз, ударяясь о выступы скал. Я ничем не выдал своих намерений, ни движением, ни взглядом. Сварисов обладал дьявольской проницательностью. Иногда мне даже казалось, что он может угадывать мысли. Это помогало ему держать в страхе всю команду. Я не знал, удастся ли мне осуществить свое намерение, но если Сварисов что-нибудь заподозрит, он потащит меня за собой связанным. «Вы знаете, что без робота мы будем совершенно беззащитны?» – спросил я, стараясь отвлечься от мрачных мыслей. «А от кого мы должны защищаться?» «Это неисследованная планета, и ей недаром присвоен первый класс опасности. Здесь есть живность, способная напасть на человека. С одной из таких тварей мы с Карениным встретились. Она плюется ядовитыми иглами невероятной прочности. Могут быть и другие, еще более опасные представители местной фауны». «Перестань меня запугивать, Крайнов. Мои люди работают снаружи не первый день и ничего подобного не видели. Шум и свет отпугивают хищников, но как только мы отдалимся от ремонтной площадки –